В начале мая, как положено, ударили холода. Из северо-запада, из гнилого угла пришла пурга. После солнечного апреля она казалась особенно постылой, ненужной. Душа и тело просили лета, тепла. И особенно диким это казалось потому, что уже пришел полярный день. В 2 часа ночи можно было читать у окна, а за окном свистел ветер. Белые струи поземки неслись черт знает куда, и днем, и ночью на улицах ни души. Все попрятались по домам, и лишь ветер рвал из труб, швырял на землю струи дыма. Тоска. Рулев, сидя ко мне спиной, писал какую-то хитрую бумагу, может, докладную о развитии совхоза, может, соображение о привлечении всесибирских бичей к нормальному образу жизни. Черт его знает. Бумагу, уходя, он клал в стол, стол запирал, а ключ уносил. Уходил он только на радиостанцию. Толя Шпиц оказался не то что великим радистом, но все-таки профессионалом, и рацию он установил. Один раз даже связался с райцентром за 1000 километров от нас по прямой. Я стучал на своей калибре конспект диссертации. Печка горела без передыха. На плите плевался кипятком чайник, а на краешке плиты вздыхала в консервной банке вязкой густоты заварка. Жизнь! В одной из этих белых ночей нас разбудил стук в дверь. Кто-то кричал и ломился. Рулев сунул ноги в валенки и вышел в сени в одних трусах. Трусы Рулев носил по армейской привычке, длинные, как сейчас называют, семейные. И помню, я спросонок усмехнулся, глядя на тощую рулевскую спину, тощие ноги его в этих трусах и валенках. Валился засыпанный снегом Мишка-плотник. «Беда», — сказал он, — «лошак». «Где?» — Рулев уже натягивал штаны. «Я его на горбу доволок, у вашей заваленки и лежит». Они с Рулевым вышли и втащили лошака, как носят труп, за руки и ноги. Но лошак не был трупом, он стонал. По комнате густо пошел запах спиртного. «Дуй за Кляушкиным», — приказал Рулев и стал раздевать лошака. Я слез с койки и, стараясь не дышать, стал помогать ему. Мы стащили мокрые валенки, точнее, они были не мокрые, а замерзшие. Где-то лошак угодил в воду. Рукавиц на лошаке не было. Я видел белые, как хорошая бумага, кисти. И когда мы переворачивали его, они стукали о пол, как деревянные. «Таз со снегом!» — приказал Рулев. Когда я принес снег, лошак уже голый лежал на кровати. На живот ему был брошен полушубок, и Рулев растирал снегом ноги его, а мне предложил растирать руки. Руки были твердые, как железо. Появился Кляушкин с чемоданом. Он отстранил Рулева, быстро осмотрел лошака и констатировал: «Пьяный». «Я его у ключа подобрал. Услышал, кто-то воет, собака ли, человек ли. Пошел и вижу, лошак лежит и воет», — сказал Мишка-плотник. Кляушкин осмотрел руки, ноги и сказал Рулеву: «Санрейс надо требовать, срочно!» Рулев ушел. Кляушкин посадил Мишку тереть кисти рук лошака, а меня приспособил таять воду. Сам он тер ноги. Лошак начал выть. Кляушкин послушал сердце и налил полстакана спирта. Лошака вытошнило. И тут я уж выбежал на улицу, и меня тоже стошнило. Кляушкин невозмутимо тер и тер белые ступни, Мишка руки, и лошак уже не выл, а тихо стонал и бормотал какую-то ерунду. «Удачно!» — сказал, вернувшись Рулев. «Там какой-то всепогодный пилот объявился. Вылетает. В больницу, что ли, его?» «В больницу его нельзя. Таскать туда-сюда незачем», — сказал Кляушкин. «Будем ждать здесь». Тянулось это часов 6. Я слонялся по улице, чтобы не торчать в доме, где пахло перегаром, блевотиной, и где молчаливый, неутомимый Кляушкин обрабатывал беспамятного лошака. И снова я уходил, и снова я приходил. «Где он спирт взял? Где?» — спрашивал Рулев. «Без моего брата не обошлось», — хмуро говорил Мишка. «Хоть кол на голове отиши, чую, тут брат мой замешан». Я опять уходил и опять приходил и видел спину Кляушкина в белом халате. Блевотина была уже убрана, и запах спирта почти исчез. И лошак опять выл и бормотал чепуху в промежутках. Самолет, санитарный Ан-2, все-таки прилетел. Рослый пожилой врач в меховом костюме к лошаку даже не подошел. С Кляушкиным они обнялись и расцеловались. Пока лошака грузили на носилки, пока несли и пока мы неизвестно зачем тащились за ним, врач расспрашивал Кляушкина о какой-то Тоне, о новой больнице и обещал, что прилетит летом на Хариуса. Наверное, он полностью Кляушкину доверял во всем, что касалось диагноза и первичной обработки больных. На прощание он опять обнял Кляушкина, и самолет взмыл, растаял в белом месиве, и гул мотора через минуту оборвал ветер. Через день пурга исчезла, точно ее и не было. А еще через день с радиостанции пришел Кляушкин и сказал, что лошаку ампутировали обе ступни и первые фаланги пальцев обеих рук. «И ничего нельзя было сделать», — сказал Кляушкин. «Ничего». Солнце жарило, как на Черном море. С крыш ползли и плюхались пласты снега. Прилетели пуночки и расхаживали между домами, как ручные домашние птицы. По-моему, их можно было брать в руки. Это была окончательная весна. Не знаю почему, но в один и тот же день у того ключа, где Мишка-плотник нашел лошака, оказался и сам Мишка, и я, и Рулев. А Кляушкин был уже там. Здесь всю зиму из-под снега бил ключик, долбил он многотонную глыбу льда. Сбоку были во льду вырублены ступеньки, для тех, кто не ленился сюда ходить за водой».